Но следует помнить, что счастье изменчиво. Поверьте, я никогда об этом не забываю. Леопольд внимательно разглядывал дорогой наряд Баха, его полное лицо, в котором привлекали проницательные глаза и высокий лоб, и думал, искренне ли он заинтересовался Вольфгангом. Тем временем Вольфганг разглядывал фортепиано. Он уже видел несколько подобных инструментов и даже играл на них, но фортепиано Баха казалось лучше других, и мальчику не терпелось его попробовать. Вольфганг просительно взглянул на Баха, и тот сказал: «Если тебе позволит отец». «Я давал Вольфгангу играть сонаты вашего брата Карла Филиппа Эммануила», — сказал Леопольд. «На мой взгляд, они удивительно яркие и мелодичные. Но ведь предназначены они для исполнения на клавестине. А те немногие произведения вашего отца, с которыми я имел возможность познакомиться, написаны исключительно для органа». «Мой отец был несколько старомоден, особенно когда дело касалось фортепиано, но я убежден, что этому инструменту принадлежит будущее. Мы ни разу не встречали его во время наших путешествий. Оно еще не вошло в моду. Единственная ли это причина? Люди не привыкли к нему. Фортепиано — инструмент новый, необычный, еще не завоевавший себе сторонников. Вы видели, как гордится королева своим клавесином? А вы когда-нибудь играли на фортепиано публично? Нет, Лондон еще не готов к его приему. Но скоро это произойдет». И Бах добавил: «Я думаю, стоит публике по-настоящему узнать фортепиано, к тому же, если его немного усовершенствовать, этот инструмент вытеснит клавесин. Сразу? Быть может, лет через 10-20, но я не сомневаюсь, в конце концов, фортепиано станет любимым инструментом сольных исполнителей». «Но почему же?» — спросил Вольфганг, дотронувшись до маленького, аккуратно сделанного квадратного инструмента. Оно было красного дерева, но уступало красотой и размером дворцовым клавесинам, на которых ему приходилось играть. «Звук у него мягче, сильнее и имеет много оттенков». «Тогда почему на нем не играют?» «Господин Бах уже объяснил тебе». Леопольд начал терять терпение. «Только поэтому?» «Люди страшатся нового», — спокойно объяснил Бах. «Даже в музыке?» «Да, Вольфганг, в музыке особенно». «Папа, можно мне сыграть на фортепиано?» Леопольд нехотя согласился. Бах поставил на пюпитр одну из своих сонат и кивнул Вольфгангу. Секунду Вольфганг стоял в нерешительности. Хотя это фортепиано и возбуждало его любопытство, и ему очень хотелось пойти по стопам своего нового друга, Вольфганг боялся обмануть его ожидания. К тому же фортепиано, на которых он играл раньше, обладали неприятным звуком. Ноты звучали слишком громко, резонировали, а то и фальшивили, но отступать было поздно. Он начал медленно, неуверенно. Как он и опасался, звук фортепиано тоже оказался слишком громким и недостаточно четким. Ему не хватало чистоты и ясности клавесина. Некоторые ноты слишком долго задерживали звук. Нет, он не мог довериться этому инструменту с его столь нечетким и неровным звучанием. Особенно смутило его фортиссимо, несравненно более сильное, чем у клавесина или клавикордов. Неудивительно, что музыканты прозвали этот инструмент барабаном. И все же, по-видимому, и Баху, и папе его исполнение нравилось. Вольфганг вдруг почувствовал уверенность в себе. Ухо различало все новые оттенки в каждой ноте. Вольфганг забыл о времени и больше не помнил о клавесине. Овладев понемногу клавиатурой, он почувствовал прилив неизведанного дотоле волнения. Ему казалось, что не только душа его, но и тело находится во власти музыки. Он чуть изменил силу удара, и звучные басы обрели вдруг страстность и живую теплоту. Вольфганг забыл, что звук клавесина казался ему более четким, что это по сравнению с богатством нюансов, с огромными возможностями фортепиано. Радость переполняла его. Он был готов играть бесконечно. Ему открывался новый язык музыки, и он должен был им овладеть. Кончив играть, Вольфганг спросил: «Папа, можно мне учиться играть на фортепиано? Я попрошу господина Баха давать мне уроки». Леопольд кивнул, и Вольфганг бросился к отцу на шею и стал целовать, чем привел его в полное смущение. «Ты уже не маленький. — урезонивал он сына.